Глава 8. Место действия – звездная система HD-22048, созвездие Эридан. Национальное название Таврида, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус не определен. Спорный сектор пространства. Претенденты – Российская империя, Американская Сенатская республика. Расстояние до звездной системы Новая Москва – 198 световых лет. Точка пространства – сектор пространства в 240 миллионах километров от центральной планеты Херсонес-9. Борт лейб-флагманского линкора «Москва». Дата 4 марта 2215 года. Настоящей космической битвы между османами и американцами так и не получилось. Сначала после первого же навала галер Паши-Баскурта удрал из сектора вице-адмирал Нейтан Джонс-старший со своими немногочисленными кораблями. Затем и вице-адмирал Элизабет Уоррен после отказа поляков вступить в битву на ее стороне тоже не стала рисковать своим четвертым вспомогательным космофлотом и дала приказ на общий отход. По итогу шума было много, а потери с двух сторон совершенно никакие. У американцев воины султана благополучно уничтожили 6 вымпелов, при этом повредив еще 10, которые янки все-таки удалось утащить с собой на магнитных тросах. Османы же в этом скоротечном столкновении потеряли и того меньше – 5 легких галер и еще 8 галер и крейсеров получили повреждения различной степени тяжести. Тем не менее, позор, которым покрыли себя американские моряки, сглаживал для султана Селима не менее ценных трофеев. Поляки Адама Антония Вишневского постояли немного для формы в паре миллионов километров от сектора и затем, окончательно убедившись, что американские космофлоты не намерены перегруппировываться и возвращаться для второго раунда выяснения отношений, тоже потихоньку дали заднюю и начали уходить в сторону Херсонеса-9. Султан Селим, похоже, оценил нейтральный статус коронного адмирала Вишневского, который отказал Элизабет Уоррен в поддержке в самый ответственный момент боя, и, в свою очередь, первым связавшийся с флагманским авианосцем польского командующего, заверил того для начала в вечной дружбе между его Великой Империей и Речей Посполитой, а также ничего не имел против, чтобы польские хоругви беспрепятственно покинули сектор, улетев, куда им пожелается. Чем сильно насолил государю-императору Всероссийскому, который, распалившись от легкой и неожиданной победы над Янки, хотел завершить свой разговор с Вишневским-старшим, благо вопросы к коронному адмиралу у нашей стороны какие-никакие, но имелись. Однако, наблюдая за столь теплыми переговорами между султаном и паном-адмиралом, Константин Александрович не рискнул со своими кораблями нападать на польские хоругви, позволив им в итоге уйти к себе во свояси. Атаковать поляков один на один императора на самом деле отговорил командующий Северным космофлотом Десса, который прекрасно видел, что рядом стоят криптотурки и что от них можно было ожидать чего угодно, в то время, когда мы сцепились с польскими дивизиями. Это наш многоопытный адмирал понимал лучше многих остальных. «Османы по-прежнему нам кровные враги, несмотря на последние события с этим странным появлением в секторе», сказал Павел Петрович в беседе с государем и дивизионными адмиралами обоих флотов, проходившей на флагманском линкоре «Москва». «Или я чего-то не знаю, Ваше Величество?» Командующий внимательно посмотрел на императора. «Да я и сам запутался, если честно», пожал плечами Константин Александрович, растерянно взглянув на своего собеседника. После этого неожиданного появления объединенного русско-османского космофлота я, как и вы, нахожусь в сомнениях. Тем не менее, атаковать сейчас польские хоругви, оставляя при этом у себя в тылу почти сотню османских кораблей, это истинное безумие, Ваше Величество, отрицательно покачал головой Павел Петрович, давая понять, что он категорически против подобной авантюры. Лучше достанем поляков Вишневского и отомстим за все, когда для этого сложатся условия. Не думаю, что господину коронному адмиралу долго придется этого ждать. Слишком уж много у нас к нему вопросов накопилось. Согласен, к черту поляков, — отмахнулся Константин Александрович. Сейчас не до них. Командующий, и вы, господа. Император посмотрел на своих адмиралов, собравшихся вокруг него и ожидающих, что он им скажет. В результате этого чудесного появления, а после этого еще более чудесных действий крипто-турецкого космофлота, у нас снова появляется шанс удержать Тавриду. Да-да, битва за Херсонес-9 оказывается еще совсем не проиграна. И пусть прославленный в новостях шестизвездный адмирал Конор Дэвис уже приписал себе очередную победу и даже посмел переидентифицировать нашу суверенную звездную систему на свой лад, но мы-то еще живы и полны желания драться. «Что вы задумали, государь?» — напрягся адмирал Десса, перебивая бурные эмоции стоящих вокруг адмиралов. «Я желаю вернуться и доиграть этот последний раунд сражения за столичную планету, адмирал», — уверенно сказал император, видя вокруг себя взгляды поддержки и от великого князя Михаила, своего брата, и адмиралов Гуля и Красовского, а также сына Артемия. Не все, правда, в аудиенц-зале были столь же оптимистично настроены на продолжение разборок с Конором Дэвисом и командорами его космофлота. Например, Агриппина Ивановна Хранцова не сильно обрадовалась такой новости, как, впрочем, и сам командующий Северным космофлотом Павел Петрович Десса, который по привычке быстро в уме подсчитал количество кораблей, у него имеющихся, и сравнил их с количеством вымпелов, что остались у американского командующего на орбите Херсонеса-9. «Ваше Величество, позвольте пару слов», — осторожно начал Павел Петрович. «Даже если мы учитываем те корабли адмирала Белова и Хиляева, что присоединились к нам час тому назад, мы все равно не набираем достаточного числа боеспособных вымпелов для успешной контратаки врага у Херсонеса. Если даже мы отминусуем от космофлота Конора Дэвиса эскадры, только что ушедшие из сектора, а именно 4-й вспомогательный и 6-й ударные космофлоты, а также польские хоругви адмирала Вишневского-старшего, то даже в этом случае нам просто нечего ловить на орбите центральной планеты. У мясника там осталось более 200 дредноутов с лучшими боевыми характеристиками, какие только можно желать. Мы же с горем пополам набираем 85 кораблей, треть из которых еле-еле идут своим ходом. Я уже не говорю, чтобы сражаться». «Все это так, но есть два существенных «но», — перебил командующего Константин Александрович, поднимая палец вверх. «Первое. Очень существенное лично для меня, и вы это прекрасно знаете, адмирал». Император многозначительно посмотрел при этом на Десса, тот же в ответ молча понимающе кивнул, опустив глаза в пол. «Я не могу всем вам рассказать о том, что имеется в виду», — несколько смутился государь, поворачиваясь к остальным адмиралам. «Но поверьте, господа, вернуться к Херсонесу мне просто необходимо. Ну и второе», — воскликнул он уже более радостным тоном, — «мы же сейчас, оказывается, не одни. Или вы забыли, что за огромный космический флот стоит сейчас рядом с нашими дивизиями? Стоит и при этом даже не пытается нас атаковать. А что это значит? Вот что». Император подошел к столу и указал пальцем на голограмму ближнего космоса, на которой сейчас в высоком разрешении были четко видны две эскадры — русская и османская. «Вы ничего не замечаете?» — усмехнулся государь-император, ловя на себе непонимающие взгляды своих адмиралов. «Обратите внимание на цвета идентификационных карточек данных флотов, а также на их статус в названиях. Ну, что вы теперь скажете?» «Правильно, общий цвет и нашей эскадры турецкой — голубой, а статус у обоих космофлотов — союзники. Вот вам и ответ, он же наш главный козырь. Я не просто расцелую Кондратия Белова с вице-адмиралом Хиляевым, когда они прибудут на Москву. Я их награжу самым щедрым образом и повышу в должностях, хотя судя по тому, что на дипломатическом поприще у этих двух получается куда лучше, чем в секторе сражений, ждет их карьера не адмиралов императорского флота, а поверенных при Министерстве иностранных дел. Безусловно, союзный статус кораблей султана Селима не может не радовать глаз», с сомнением в голосе ответил на это командующий Десса, несколько поморщившись. «Однако статус на идентификационных карточках так же легко исчезает, как и появляется. Тут нужно серьезно все продумать, Ваше Величество, прежде чем опираться в военной кампании на космический флот, который еще менее суток тому назад считался для нас вражеским». «Что касаемо Белова с Хиляевым», со своей стороны вставила слово Агриппина Ивановна Хромцова, до этого молчавшая и стоявшая в стороне, в то время как императора окружили его верноподданные вице-адмирал Красовский и контр-адмирал Гуль, а также великий князь Михаил Александрович, которые поддерживали и поддакивали каждому слову государя, как верные миньоны. «Так это не их надо министрами иностранных дел ставить, а господина Василькова. Ведь судя по тому, какой статус имеет на этой самой карте», — Хромцова вновь кивнула на горящую над столом голограмму с изображениями наших и турецких кораблей, — «тяжелый крейсер «Одинокий», а именно статус флагмана сводной русской эскадры, то я могу предположить, что именно Александр Иванович Васильков явился инициатором и идейным вдохновителем союзного договора с султаном Селимом». «Ах, оставьте, вице-адмирал», — пренебрежительно отмахнулся от Хромцова и Константин Александрович. «Васильков может все только испортить. Не смешите меня. Чином и должностью он ниже вице-адмирала Хиляева. и уж тем более адмирала флота Кондратия Витальевича Белова, поэтому переговоры с султаном точно вели именно эти двое, а не ваш Васильков. Уже примерно через стандартный час, когда мы с Беловым и Хиляевым наконец прибыли на флагманский линкор «Москва», император почему-то заметно загрустил, видимо, узнал правду, что именно я замутил все эти договоры и соглашения со стариком Селимом. В итоге даже банального спасибо от Константина Александровича я тогда не дождался. Честно признаюсь, и не сильно-то желал услышать именно от него слова благодарности, прекрасно понимая, что эти самые слова будут насильно вырваны и уж точно не искренними. Хотя сейчас меня, после того, как от Павла Петровича Десса я узнал о грандиозных планах нашего государя-императора снова вернуться к Херсонесу-9 и разбить таки в пух и прах первый ударный космофлот Конора Дэвиса, я совершенно забыл обо всяких там благодарностях и остальных милостях сильных мира сего. «Нельзя туда идти, я вас умоляю», — замотал я головой прямо на аудиенции у императора, когда тот расхваливал Белова и Хиляева, не давая тем ставить слово и объясниться, что они к заключению ситуативного договора с султаном никакого отношения не имеют. Я просмотрел записи только что оконченной битвы там на орбите и сделал вывод, что никаких сил у нас в данный момент не хватит, чтобы победить адмирала Дэвиса. Слишком много у того под рукой боевых кораблей и истребителей. «Давайте как-нибудь без ваших советов обойдемся, господин контр-адмирал, под вопросом», отреагировал на мои слова Константин Александрович, который была бы его воля и вовсе бы со мной не общался, но так как я типа был первым, кто договорился с султаном, то императору пришлось терпеть меня сейчас на совете. «Контр-адмирал под вопросом», — повторил я, не понимая сути только что произнесенного выражения, хотя уже начинал догадываться, к чему это клонит наш император. «Это как понимать под вопросом?» «Пока никак не понимаете. Дождитесь рассмотрения вашего дела Следственной комиссии военной прокуратуры Космофлота», — отмахнулся от меня Константин Александрович, не желая продолжать в данный момент эту тему, но тем не менее давая понять, что я у него на карандаше и отвечу за все свои прежние выходки. «Слишком уж вы отбились от рук, милостивый государь, и сорвались с поводка, а за это в Российской империи никогда по головке не гладили». «Так, может, поводок-то приспустить нужно было?» — съязвил я. «Или что тогда за империя такая у нас, что наказывает героев, а всяких там ничтожеств выводит в элиту?» При этом я с явным негодованием посмотрел на Александра Михайловича Красовского, намекая на две новые звезды на его золотых адмиральских погонах. «Васильков, что вы себе позволяете?» — воскликнул новоявленный вице-адмирал, демонстративно хватаясь за эфес своей сабли и вставая в воинственную позу, отчего казался еще более смешным и нелепо выглядевшим. «Что за грязные намеки? Отвечайте!» «К сожалению, сейчас не могу скрестить с вами клинок, потому как выронил его, сражаясь на дуэли, там, на флагмане султана, в попытке вытащить из ловушки Черноморский космофлот, зажатый криптотурками у перехода на Эдирне», — ответил я Красовскому, горделиво обведя всех окружающим взглядом. «Но это поправимо, контр-адмирал», — услышал я знакомый голос за спиной. «Вот она». Все находящиеся в аудиенц-зале обернулись ко входу. Там в проеме дверей стоял сам султан Селим в сопровождении большой группы своих телохранителей, адмирала Исина Баскурта и других старших офицеров Османского флота. В руке Селим держал эфес той самой моей именной сабли, которую я выронил во время боя с Михи на Ла-Султане. «Вот ваше знаменитое оружие, Васильков!» Селим первым подошел ко мне, возвращая мне саблю. «Признаю, вы в тот день отлично сражались!» Я кивнул в ответ, с благодарностью принимая оружие из рук Селима VII. «Клянусь, этот жест достоин учебников истории!» Радостно воскликнул наш государь, подходя вплотную к султану и обнимая его как своего родного брата, отчего Селим даже несколько опешил. «Рад приветствовать вас, дорогой султан, на моем флагмане. Прошу, проходите». Оказывается, наш хитрюга Константин Александрович за это время уже пошушукался с султаном о чем-то своем и по итогу переговоров, видимо, успешных, пригласил Селима на гвардейский линкор «Москва». Мне было крайне удивительно видеть султана на каком-то не просто другом корабле, но еще и на флагмане русского флота со статусом вражеского несколько часов тому назад. Насколько мне было известно, Селим не покидал свои Ла-Султаны практически никогда, а тут самолично прибыл с визитом к нашему императору. Что ж, похоже, я угадал с тайными желаниями повелителя Османской империи, и союз с русскими ему был сейчас нужен не меньше, чем нам с ним. Между тем, после того, как султан передал мне саблю, Император Константин представил Селиму всех своих адмиралов по очереди, как того требовал протокол. А затем Селим кивнул своему помощнику-секретарю, и тот то же самое проделал, представляя нам членов своей свиты. Когда все формальности были соблюдены, все присутствующие уселись за большой круглый стол, причем два государя сейчас сидели рядом, как старые знакомцы, обсуждая всякие пустяки и непринужденно беседуя. Атмосфера между двумя делегациями оказалась настолько дружественной, что мы с Десса только и успевали переглядываться между собой, не понимая, что здесь происходит. Я действительно не мог понять, почему султан Селим так быстро пошел на диалог с нами, причем по лицам и жестам его и Константина Александровича я видел, что у этих двоих там все на мази. Видимо, решив атаковать Элизабет Уоррен и Нейтана Джонса, Селим понял, что окончательно сжег все мосты, выстроенные между ним и Сенатом Американской Республики, и сейчас крайне нуждался в поддержке и новых союзников. Хотя было понятно, что говорить он с нами все-таки будет с позиции силы, ибо именно его космофлоты, стоящие рядом золотые галеры корпуса Силагдаров, сейчас представляли ту самую силу, способную перевернуть ход всей кампании. Это знал и русский царь, поэтому сейчас и создавал видимость дружеских отношений с человеком, которого он на самом деле ненавидел. «Великий султан, думаю, нам пора озвучить остальным собравшимся те предварительные договоренности, что мы обсуждали наедине по закрытому каналу связи», — начал подводить султана Константин Александрович к главной теме встречи. «Итак, для начала я бы хотел услышать ваши пункты готовящегося между нами союзнического договора». «Это очень просто, ваше величество», — вальяжно ответил султан Селим. «Мой космический флот готов сражаться с американцами рядом с вашим до победного конца». «Да вы просто возвращаете меня к жизни», — расчувствовался было Константин Александрович, но он рано радовался. «В обмен на 3 пограничные провинции вашего сектора контроля», — между тем продолжал монотонно говорить султан. «Это звездные системы Бессарабия, Таврида, в которой мы с вами сейчас находимся, а также система Новый Кавказ, что примыкает к Тавриде. Все они, по прежнему договору с Сенатом Американской Республики, также изначально переходили под наш протекторат. Однако, как вы знаете, адмирал Конор Дэвис решил по-другому. В свете этого космическим силам Османской империи не важно, кто пообещает нам данные системы. Главное — сохранить их за собой. Поэтому мы готовы заключить с Российской империей вечный мир и военный союз. При этом все колонисты данных провинций, а также их имущество, будут считаться неприкосновенными. Если пожелают остаться нашими подданными, то мы примем их как братьев. Если же захотят покинуть планеты вышеперечисленных систем, смогут в безопасности это сделать, получив за утраченное имущество хорошую компенсацию. Подождите, подождите, султан. В нашем разговоре не было и слова о передаче 3 провинций вашей стороне, запротестовал Константин Александрович, неловко себя чувствуя перед своими же адмиралами. Без Тавриды, без Сарабии и Нового Кавказа никакого соглашения между нашими империями не будет, отрезал султан Селим, тут же резко поднимаясь со стула и собираясь уходить. Силахдары, адмирал Баскурт и все остальные члены делегации тоже вскочили с мест, следуя примеру своего господина. Лица османов при этом были максимально суровыми и непроницаемыми. «Не уходите, господин!» — тут же засуетился наш Константин Александрович, который, видимо, уже распланировал всю свою военную кампанию на месяцы вперед, а сейчас неожиданно терял в ней своего основного союзника. «Не стоит так резко реагировать на все мои высказывания. Прошу, садитесь. Да садитесь же, пожалуйста. Я же не сказал, что отказываю вам в вашем желании владеть данными системами».